Офигеть, сколько не смотрю на эти высокотехнологичные штучки, а все равно каждый раз поражаюсь. Я, пожалуй, никогда не привыкну к этим голограммам и наличию настоящего искусственного интеллекта. Заинтересованный, казалось бы, рядовой демонстрацией высоких технологий, я подскочил к голограмме и попытался дотронуться до объемной фигуры кошки, но моя лапа ожидаемо просто прошла сквозь нее. Туда, сюда, начал я играть с голограммой, вызывая смешки со стороны Фьюри. Спустя какое-то время за моей спиной послышались вспышки камеры. Вот блин, за последнюю неделю звук создаваемых смартфоном фотографий стал для меня сродни противному писку. Услышав очередной щелчок создаваемой в телефоне картинки, я перестал играться и недовольно фыркнул. Одно дело, когда над тобой по-доброму смеются, а совсем другое, когда снимают компримирующий материал. Учитывая, что, как Фьюри сам сказал, меня постоянно снимают напичканные по всему дому камеры. Вот стану я взрослым котом, заведу себе какую-нибудь кошечку или кошку-девочку, а этот ирод будет показывать ей мои компрометирующие детские фотки. Знаем, проходили, еще во времена бытности человеком. Настоящий стыд и срам. Повторение этого недопустимо. Выпрямив спину, я, не подавая вида, что его действия меня оскорбили, начал просматривать иконки с информацией, благо текст был на английском, и хоть это не мой родной язык, но у меня с этим языком все good. Флеркины – раса экстремально опасных внеземных существ. Родной мир этого вида неизвестен. Выявлено распространение данной расы по всей галактике Млечного Пути и соседних с ним галактиках. Я начал быстренько просматривать информацию, боясь, что в любой момент она может пропасть. Я не уверен, что смогу получить в ближайшем будущем доступ к столь бесценному для меня источнику информации. Обладают уникальной физиологией, а именно маленькими карманными измерениями, расположенными внутри их тел. В этих карманных измерениях флеркины хранят большие и длинные щупальца, которые они могут развернуть по их желанию, чтобы атаковать врагов или помогать захватывать и проглатывать несоизмеримо большие предметы. Размножаются бесполым способом, откладывая красно-розовые яйца. Детеныши флеркинов вылупляются уже полностью самостоятельными существами, способными выжить даже без матери. По неподтвержденным данным, детеныши, еще находясь в яйце неизвестным образом, получают знания об окружающей среде и обладают базовыми знаниями о мире, в котором они находятся. Так как уровень их интеллект не уступает среднему галактическому, то, чем больше я читал, тем больше ужасался, что за монстр я теперь по сравнению с описанием моего вида, даже драконы выглядят блекло. Вы можете плеваться огнем, ПФФ, а у меня есть свое карманное измерение. У вас есть крылья, а у нас есть щупальца. Вы короли неба, ПФФ, а мы короли интернета и просто няшки-убивашки. Вы крадете принцесс, а нахрен их красть? Одна милая фотка и все дамы покорены нашим милым обаянием. Всеядные, но не рекомендуется давать минералы, содержащие радиоактивные элементы, они могут вызвать газы, но я и не планировал. Аида, можешь закрыть все, найдя, что надо, он велел все скрыть и снова вернулся к готовке. Я же медленно повернул к нему голову. Реально всеядны? Тебя только это интересует? Да перед тобой сидит натуральный кракен в миниатюре с буквально внутренним миром в пузе. Не выдержал я и мысленно воскликнул. Впрочем, думаю, большинство данных он уже и так знал, а сейчас просто освежил свои знания. Тут скорее мне ужасно повезло, что я застал этот момент. Я получил достаточно информации для размышлений. Жалко, что кошка не особо горит идеей делиться, часто переводя тему на описание способов, как заставить питомца купить рыбку. Прислонившись к своей тарелке, я начал не спеша есть. Ник тоже не отставал и тихо стал поглощать свой завтрак. Поев, мы разбежались кто куда. Фьюри, набросив свой стильный черный кожаный плащ, отчалил на работу, а я приблизился к своему излюбленному мягкому креслу, расположенному вплотную к панорамному окну, из которого открывается фантастический вид на город, да и до кондиционера и кухни было отсюда рукой подать. Окинув комнату взглядом, мне трудно было не заметить, что всякой мебели и дизайнерской отделки убавилось. Особой тайны, куда все делось, не было, а правда была достаточно проста, но неординарна. Мелкие, да и я чего греха таить, начали экспериментировать со своей главной силой. К примеру, мы все решили узнать максимальный объем объектов, который мы можем проглотить, как далеко мы можем дотянуться щупальцами, как много мы можем съесть за один раз. По крайней мере, у меня такая была цель, А вот мои собратья, похоже, в основном забавлялись, и потому неудивительно, что многое в квартире было уничтожено, благо не в таких масштабах, как в первый раз. Ник вначале пытался менять сломанную мебель на новую, но быстро это дело бросил. Похоже, что бюджет счета уже давно распилен и не бесконечен, а потом еще и другая проблема показалась. Флеркины – ужасные барахольщики. Узнав, что по факту можем хранить вещи в огромных количествах, мы начали реквизировать понравившиеся нам предметы. Да так, что некоторые из нас никаких границ не видели. Например, По, бывший раньше бурым, с какого-то перепугу решил слопать 3 грибных холодильника, и до сих пор не хочет их выплевывать. Впрочем, и я не лучше, просто не насколько мелочный, чтобы всякий мусор собирать, а вот коллекцию дорогих часиков, почему бы и нет. Ну и по мелочи там, тут серебряную посуду возьму, здесь телевизор. Повезло Фьюри, что он запирается на ночь в своей комнате, так бы и его могли слопать вместе с кроватью. После исчезновения кровати и часов он стал запираться и днем. Хе-хе. Пока я пребывал в раздумьях, мой четкий слух привлек какой-то гул за окном, а в следующую секунду в окне промелькнула прозрачная фигура, позволяющая только по видимым с близкого расстояния контурам понять, что это за объект, личные летательные средства Фьюри, также известный как квинджип-счета. А он не любит мелочиться, если квартира, то целый пентхаус, если транспортное средство, то квинджит, если котики, то флеркины. Улыбнувшись собственным мыслям, я уже хотел прикрыть глаза и прикорнуть на час-другой после сытного завтрака, как жрачка, вкусняшка, мяу, подождите меня, мя. Мое тихое и мирное утро было прервано криками одних мохнатых засранцев, а спустя пару секунд в комнату залетели 5 маленьких теней. А как это утро хорошо начиналось. Глава 8. Сегодня они что-то рано встали, обычно любят нежиться до обеда, с недовольством подумал я, нахмуренным взглядом посматривая за тем, как маленькие обжоры уничтожают блинчики и запивают это дело молочком. Их хвосты от вкушаемой ими вкуснятины превратились в мохнатые вентиляторы, давая понять всем, насколько сейчас довольны их владельцы. Впрочем, это не помешало им настороженно оглядываться по сторонам, боясь, что кто-то из братьев или сестер попытается урвать для себя что-то сверхположенной им порцией, приватизировав чужое лакомство. Наблюдая за своими родственниками, я не мог не заметить, что наши тела растут не по дням, а по часам. Недавно еще совсем мелкие тушки за эти дни увеличились как минимум вдвое, не только объемом, но и весом. Да и уровень интеллекта не отставал в скорости развития от наших тел. Причем это ощущал и я, для наглядности попробовав посчитать сложные уравнения из прошлой жизни. Не скажу, что я стал умнее, но вот держать в голове множество деталей стало куда проще. Мое, категорически и четко предупредил Атлас, бывший белый, попутно отодвигая свою миску с оставшейся в ней едой в угол стола и подозрительно посматривая за тоскливо оглядывающимся По, которому 10 блинчиков были на один зуб, а мисочка молока на один глоток, а добавки то хочется. Вот он, кстати, вырос даже больше остальных, являясь сейчас самым крупным из котят. Брат, поделись, ну поделись, а, я голоден. Начал сначала умолять По, но не наблюдая каких-либо подвижек со стороны брата, его просьба обрела какой-то угрожающий оттенок, символизируя, что он не прочь силой отнять желаемое. Видя это, Атлас с насмешкой в глазах пустил в дело щупальца и за один глоток все доел, попросту закинув в себя посуду с едой, а затем, вызывающе облизываясь, посмотрел на побагровевшего брата. Поздно, ха-ха, ах, ты, жадина, преданный до самых глубин своей хрупкой души, собственным братом, порывком напал на Атласа, отчего тот с легкостью уклонился и поупал со стола прямо на пол, но белому этого оказалось мало. Он со скалом прыгнул ему на голову, тем самым завязывая уже традиционную драку между младшими братьями. Ну и драчуны, им все не надоедает каждый день так мутузиться, вздохнул я и перевел взгляд на более воспитанных, но и самых коварных и хитрых в нашей семье, сестер. Они не просили поделиться, понимая, что это бесполезно, но и не атаковали друг друга, опасаясь, что их порции съест кто-нибудь другой. Кошечки действовали хитрее, давая волю своему маленькому женскому коварству. О, новая книжка, ой, новая игрушка. Вдруг они, не сговариваясь, восклицают и показывают друг другу за спину лапками. Простейшая уловка срабатывает у обоих, из-за чего кошечки тут же разворачиваются, ища предмет, названный сестрой, но не найдя его, снова поворачиваются назад, где встречаются с обиженными до глубины взглядами друг друга и вновь синхронно восклицают. Обманщица Врунья, закончив с возмущением, угрюмые мордочки возвращаются к своим тарелкам, игнорируя друг друга. Правда, ненадолго, доев свои порции и понимая, что с сестрой такие трюки не проканают, они быстро переглянулись и обратили свои взгляды к другой потенциальной жертве. Пхина, бывшая серая, даже вздрогнула от прильнувшего к ней тельца рыжей кошечки, Ады. Та с поистине лисьей улыбкой уверенно прощебетала: «Сестричка, ты такая маленькая, а порция такая большая, тебе нельзя так много есть». «Почему?» – доверчиво спросила наша самая младшенькая, и тут же с другой стороны к ней прильнула песчаная сестричка, Перси. «Если ты будешь очень много кушать, то ты надуешься и лопнешь, как шарик. Я в книгах такое увидела». «Правда, правда», – с серьезной мордашкой закивала Перси, сильно напугав Хину своим рассказом. Маленькая кошечка уже готовилась отдать остатки блинчиков своим старшим сестрам, но не тут-то было. Старший брат за всем следит. Перси, Ада, вы снова за старые? Я даже поднялся, готовясь гнать этих наглых кошек подальше от младшей сестренки. Услышав мое гневное восклицание, они вздрогнули и отскочили от Хины назад, разрывая и так немаленькую дистанцию со мной и поглядывая в мою сторону, ответили: «Нет, тебе показалось». «Да-да, старший братец, все не так, как ты думаешь. Ладно, поверю вам в очередной раз». Скептически окинул я их взором и снова устроился на успевшую нагреться подушку. «Злюка, дурак, думая, что я не слышу», начали они проклинать меня тихонько. Я лишь сделал вид, что действительно этого не слышу. Откровенно лень им жопы бить, потом как-нибудь. В течение всего этого действа они игнорировали еще одну нетронутую тарелку на столе, из которой прямо вываливались вкусные блинчики, наложенные настоящей горкой. Ее игнорировали не только эти две сестры, но и все остальные. Они даже боялись на нее смотреть, ведь принадлежала она нашей маме-кошке. «Мы лучше будем жевать собственные хвосты от голода, чем возьмем хоть блинчик из ее порций». Причина такого опасения была банальна и очень проста. Кошка в любом случае не останется голодна, просто ее завтраком автоматически станет тот храбрец, кто посягнул на ее порцию. И это не преувеличение, по не даст соврать. После того, как он по своей глупости утром второго дня съел ее порцию, кошка, ничего не говоря, молча его проглотила. Да, она потом, к обеду, его выплюнула, но все же мы тогда даже в одной комнате с ней старались не шуметь. «Братец, чем сегодня займемся? Покажешь новую игру?» Ня, закончив со своим завтраком, ко мне прискакала Хина, да с глуповатым лицом начала допрашивать: «Чем же мы сегодня займемся?» «Еще не придумал. Вот когда придумаю, тогда и позову. А теперь иди, присмотри за своими сестрами», дал я важное поручение сестрице. И это не просто надуманная причина, чтобы куда-то ее сплавить. За моей буйной семейкой нужен глаз да глаз. Жалко, что кошка этого не понимает. «Дя», кивая серьезной мордашкой, согласилась Хина, «мой карманный источник милоты. Девочка она не глупая, доверчивая, да, но очень внимательная». Наблюдая за тем, как все разбредаются, каждый занявшись чем-то своим, я начал вспоминать момент, когда понял, что Гуся на самом деле не телепатка, точнее не совсем. Все оказалось проще и сложнее одновременно с ее речью. А все началось все с того, что я подметил некоторые детали, когда она с нами или с кем-то разговаривает. Каждый раз, произнося что-то, кошка тихо мурчит, а когда перестает говорить, то и мурлыканье ее прекращается. Нащупать ключик к такому необычному методу общения оказалось самым главным. Дальше все пошло как по маслу, тем более, когда ты уже интуитивно умеешь слушать. Научиться говорить с помощью мурчания или, если быть правильным, с помощью вибраций, доносить свои мысли оказалось несложным и даже интуитивно простым. Всего-то нужно было синхронизировать свои мысли с мурлыканием, подобно тому, как настроить микрофон с ретранслятором, и все остальное сделало мое тело уже без меня. Другие естественные приемники, коты, флеркины, уже принимали и понимали отправленное мной заложенное в вибрации сообщение. Получалось, что каким-то непонятным образом, вкладывая в мурчание смысл, мы могли говорить друг с другом, интуитивно понимая сказанные собеседником. Это было необычно и явно включало в себя какую-то мистическую природу, но нельзя было не признать огромного удобства данного языка. По крайней мере, не надо ничего учить и мучиться с голосовыми связками, пытаясь выговорить сложные слова. Тем более в природе существуют и другие, более сложные способы общения, чего стоит коммуникация феромонами, то есть обмен информацией или общение между особями с помощью феромонов. Как это делают, например, насекомые? Как это? И почему оно вообще работает? Я даже не подозреваю. Храм. Мой отдых и полет высоких мыслей был прерван неожиданно сомкнувшейся на моей шее пастью, из-за чего я вздрогнул. Инстинктивно попытался отразить внезапную атаку, но еще сильнее сжавшая мою шею челюсть, полная острых клыков, дала понять, что я не в том положении, чтобы брыкаться, буквально. Очень-очень плохо, ня, отпустив мою шею, передо мной предстала знакомая кошка, что осуждающе начала качать головой. Котенок, нельзя так беспечно лежать пузиком к солнышку. Надо держать постоянную бдительность, иначе тебе не стать большим и сильным флеркином, понятно, ня. Касательно гуси, являющейся по факту моей биологической матерью, я так и не смог четко сформулировать свое отношение к ней. За эту неделю она показала себя как ленивая, безответственная и игривая кошка, кем собственно она и была. Так что здесь у меня претензий к ней не было. Поначалу она не трогала меня, я ее, и был между нами мир и гармония, пока однажды она не стала аж слишком активной. Решив, что наше беззаботное детство закончилось, она приступила к передаче жизненных мудростей, желая подготовить нас к взрослой жизни. Я бы и рад, ведь этой инопланетной кошке есть и в самом деле чему нас научить, особенно учитывая нашу ненормальную природу, только вот оказалось, что у нее свой очень специфический взгляд на это дело, да и мир в частности. К тому же, о систематической и упорядоченной подаче материала она явно не слышала. «Да», — четко и серьезно ответил я ей, на что она покровительственно кивнула, явно довольная, что я уже семимильными шагами постигаю великий и рычащий язык всея кошачьего народа. А в это время вокруг нас собиралась вся остальная наша многочисленная и разношерстная семейка. Увидев, что все собрались и готовы внимать ее мудрости, кошка переместилась на подлокотник моего мягкого кресла и, обвив себя хвостом, она начала менторским тоном наш урок. «Сегодня у нас будет урок людоведения. Поучительно начало гуся. Если остальные ее дети делали заинтересованные мордашки, а сами явно где-то мысленно летали, думая, что еще веселого можно сделать в следующую свободную минутку, то я не выдержал и переспросил. Снова людоведение, Мию?» С непонятным даже для себя тоном проговорил я. Нетрудно задаться вопросом, а чему вообще меня может научить кошка? Я как бы сам был человеком, но, оказывается, может, хотя нотки фарса никуда не деваются, скорее наоборот. «Да, а теперь марш за мной», — скомандовала гуся, явно пародируя какого-то персонажа из военного фильма. «Эх, испортили ее эти ваши телевизоры и кабельные, а нам теперь страдать, мэм, есть, мэм». Козырнув лапкой с притворно дурной мордашкой, я, демонстративно высоко поднимая лапки, помаршировал за ней, а рядовые котики двинулись со мной след. И так колонна котиков в зеленых беретах домаршировала до пункта назначения, которым оказалась кухня. Какая неожиданность! Как вы должны помнить, на прошлом уроке мы разобрались с тем, что Ник не является флеркином или нашим братом меньшим, котом. Он человек, существо неполноценное, бесшерстное и глупое. Эх, я даже не знаю, что бы он делал без моей твердой лапки, помогающей ему пережить все невзгоды. Наверное, он бы от голода умер. Здесь я полностью согласен. Люди могут быть еще теми глупцами. Это мое авторитетное мнение как бывшего человека. Но сегодня мы поговорим о том, как живут представители его вида. Слушайте внимательно, это вам понадобится, когда придет время искать себе собственного человечка, или семью человечков. О, наставница, поделитесь с нами вашей внеземной мудростью о том, как подбирать собственных слуг и рабов. Мой сарказм все не утихал. Впрочем, на ус мотал важную информацию, как минимум кошка дала понять, что жить с ней мы все время не будем и, в будущем нам придется искать себе питомца. Вы не знаете еще, но людишки, как еще себя человечки называют, очень любят обменивать зеленые бумажки на всякие квадратные и круглые штуки, что светятся, бабахают. Посмотрите, как много их здесь, показала она на кухонные электроприборы, кастрюли и тарелки с ложками. А ведь зеленые бумажки можно было вместо этого поменять на рыбешку, ну не глупый у нас питомец, а, кошачья логика, она такая логичная и кошачья. Но знаете, внутренне я даже с ней соглашаюсь, рыбка действительно у нас дефицитный продукт, вру. Просто она у нас долго не задерживается в холодильнике, очень уж большой соблазн, да и соблазняемых немало. «Как вы знаете, в этой коробке мы храним еду», — показала лапкой гуся на холодильник, «но если жарко, то в ней можно и охладиться». Подкинула она нам лайкфак, а называется эта штука холодной коробкой, без комментариев. И если я воспринимал ее урок как какое-нибудь простое юмористическое шоу, то у остальных родственников было совершенно другое мнение. «Пятлас, наши два брата-хулигана явно скучали. Как только кошка отворачивалась, они пытались забавляться, пытаясь попасть по хвосту другого, иногда переключаясь на мой и сестренок. А вот наши сестры были более послушными ученицами. Ада, Перси и Хина хотя и не внимали каждому слову гуси, словно откровению, но их явно интересовало предназначение окружающих нас диковинок. Это у нас теплокрутка». Закончив с холодильником, мы отправились к микроволновке, которой она тоже дала свое авторское название, ну а что имеет право. В ней Ник греет рыбку, но я нашла ей еще несколько применений, тем самым доказав, что недаром именно мы хозяева этих недальновидных людей. Самомнение аж зашкаливает. Тут можно и самому погреть свой бочок, когда солнца нет, а когда вы еще росли в яйцах, она вас грела. Я такой способ в светящейся доске увидела. Чем больше я слушал, тем больше понимал, насколько она сама не до конца понимала функционал окружающей нас техники и приборов, но все равно строила из себя всезнающую. Видимо, чтобы не потерять авторитет перед нами. Все понятно? Да. С серьезными мордочками кивнул мы. Хотя лично я не знал, как реагировать на сказанные ею глупости. Кошка не была глупой, нет, скорее наоборот, ее мысли глубоки, а речь лаконична и понятна, просто проблема в том, что она не человек и явно не ученый. Она смотрит на вещи подобно обычному коту, не желавшему вникать в эти всякие неинтересные ему штучки, с которыми носятся бесшерстные. А это грелка. Самая необходимая вещь. Начала она перечислять каждый предмет на кухне, попутно давая им краткую характеристику, а когда предметы закончились, то мы пошли по другим комнатам, где она обязательно объясняла за каждый предмет, для чего он и какая нам от него польза. И таким образом душ стал водоплюйкой, туалет водоотсосом, а вилки искусственными клыками для обделенных природой людей. Только ради этих забавных объяснений и на ходу придуманных наименований стоило потратить половину дня. Я старался не подавать виду, но про себя ржал как конь, слушая иногда до ужаса абсурдные, но в то же время с рассматриваемой кошкой стороны вполне понятные объяснения тем или иным вещам. Решив, что на сегодняшний день для нас теоретической части достаточно, она, перед тем как перейти к физической части обучения, решила, в конце концов, поделиться с нами своей мудростью. Запомните, люди, они как кошки, могут быть маленькими, большими, толстыми или худыми, но не нужно заблуждаться. Запомните, им никогда не стать нами и не сравниться с нами. Произнося последнюю фразу, она кивала, словно это само собой разумеющееся, а я поражался тому, насколько она пренебрежительно относилась к людям, хотя вот за окном огромные и разношерстные доказательства человеческих возможностей и потенциала. Почему, мяу? Само собой мне хотелось услышать ее доводы. Человеческая часть моего сознания не могла спокойно воспринимать подобные слова. Охо-хо, конечно, потому что мы научили их всему. Именно мы были их первыми учителями и наставниками, но по порядку. Раз уж затронули эту тему, то стоит рассказать подробнее. Все началось с глава 9. В далекой, далекой галактике, на далекой, далекой планете на заре новой эпохи, когда прошлые гиганты уже пали, а новые еще не вознеслись, жила и процветала одна прекрасная и молодая раса, в будущем более известная как кошки. Их родным домом и колыбелью их расы была четвертая планета от местного светила с прекрасным названием Миу. Миу была олицетворением неги, гармонии и наслаждения, так дорогих Флеркиным чувств. Это был кусочек рая, скрытый среди бескрайнего, холодного и безжизненного космоса. Коты, как единственная разумная раса этой планеты, пережили многие циклы развития и регрессии, переживали эпохи мира и беспощадных войн. Невзирая на случавшиеся с ними неудачи, они шли вперед, преодолевая невзгоды и даруемые им судьбой препятствия, чтобы достичь все новых и новых вершин. Их путь был долгим и тернистым, но они прошли его, начиная от голода и жизни в холодных пещерах и заканчивая созданием космической цивилизации и покорением космоса, от поклонения вулканам и грозам до развития науки и мистических искусств. И вот, достигнув небывалого процветания в самых разных сферах своего существования, и заселив каждый кусочек своей планеты, они думали, что все будет продолжаться в таком же темпе, к которому они уже успели привыкнуть. Они будут продолжать охотиться за рыбками, плавающими, летающими, бегающими, вообще каких только там рыб там не было. Будут искать пару на мартовские дни, будут жевать мяту и ее аналоги. Но вдруг, космос оказался не таким безжизненным, как они думали. Из его темных глубин пришла беда, неведомых и неизмеримых масштабов. С подобным еще не сталкивалась гордая цивилизация. Родную планету и центр их расы накрыла тень монстра, которого боятся жители всех миров. Того, чей голод нельзя утолить. Пожирателя миров, Галактуса. В тот момент сильнейшими и мудрейшими из котов были предприняты бесчисленные попытки остановить предначертанное, но с каждой новой попыткой надежда в их глазах все больше затухала. Но считанные минуты до конца, когда все сложили свои лапки, когда миллионы взглядов полных страха и безнадеги устремились в небо прямо на пожирателя, они заметили маленькую тень, не побоявшуюся встать перед олицетворением живой погибели. Неизвестный герой в красном плаще выступил против великого пожирателя миров с бесстрашным взглядом и крепко сжатой лапкой. Все с замиранием сердца наблюдали за неизбежным противостоянием, молясь всей душой, чтобы этот храбрый собрат защитил их. Громогласные звуки ударов разносились по всему миру, заставляя безудержно замирать сердца по всему миру. В какой-то момент, когда все отчаянно стали понимать, что силы были неравны, усилия неизвестного героя, оказавшиеся со стороны напрасными, дали результат. Воплощение голода и смерти остановилось и повисло над маленькой по сравнению с ним планетой. Гигант сосредоточил взгляд на хоть и маленьком, но герое с большими стальными мохнатыми яйцами. Тот смотрел на него не менее твердо, показывая невероятную решимость биться до конца. О чем далее говорили эти два существа, никому кроме них не суждено было узнать, но в следующий момент из руки пожирателя вылетела серебряная нить энергии, что впилась в тело дерзкого героя, посмевшего ему противостоять. Как оказалось позже, разрушитель миров тем самым даровал ему частичку собственной силы, пожирателя. Этим действием Галактус признал храбреца и сделал его своим вестником, сохранив взамен его мир. Смерив напоследок взглядом маленького героя, Галактус все так же безразлично развернулся и направился прямо к следующей планете, достойной стать его завтраком. Вернувшегося героя встретили со всеми почестями, а народ, осознав всю свою слабость, немощность, объединился в великую империю Кати, возведя своего героя, Катиуса Великого, в императоры. Наступила настоящая эра мира и процветания. Император и по совместительству вестник Галактуса с рвением начал выполнять обе свои работы. Он искал планеты для своего покровителя, но перед их концом изучал обитающие там цивилизации, получая доступ к технологическим достижениям и знаниям, тем самым давая толчок для развития собственной. Империя благодаря его усилиям росла несоизмеримо быстро, как в количестве населения, так и в его развитии. В какой-то момент цивилизация вышла за пределы уже изученной ими системы, собираясь покорить невероятные глубины космоса. Используя невероятные достижения в области науки и магии, величайшие умы и квинтэссенцию их научной мысли, котами были созданы великие порталы, позволяющие ускорить исследование галактики. Планета за планетой росла империя, раса за расой подчинялись флеркинам, признавая их великую мудрость и превосходство. Никто не мог их остановить, а те, кто осмеливался совершить подобное, становились перекусом для покровителя-вестника, Галактуса. И вот, став гегемоном в ближайших галактиках, когда их статус никто не смог бы поколебать, случилось что-то невозможное в умах каждого патриота империи. Император умер, а Галактус нашел себе нового вестника из расы убийц их императора. Но беда не приходит одна. Совсем скоро у границ империи Кати появился сопоставимый противник. Цивилизация, чья раса и идеология делали невозможный сам факт совместного сосуществования. Началась Великая война двух империй, а с ней и закат великой расы. Смерть императора и последующая борьба за престол между соплеменниками, а также многочисленные восстания наместников и вассальных рас, сопровождаемые неожиданным натиском внешнего врага, они мало-помалу делали свое дело. Но неожиданно откровенно загнивающая и распадающаяся империя смогла собраться с силами, собрать все оставшиеся войска кулак и додавить врага, правда ценой своего собственного существования. И так закончилась золотая эпоха нашего народа, мяу. С полным сожалением вздохом закончила рассказывать прямо эпический эпос «Мама-кошка». И теперь мы, словно жалкие бродяги, скитаемся по мирам, имея под рукой пару, тройку рабов. Ладно, еще эта планета с какими-нибудь родственниками, правда в основном одичавшими, но и тут хотя бы сохранилась культура уважения и заботы и поклонения к нашей расе. Вот бывал и я в некоторых мирах, в каких она была мирах и что она там видела, она не договорила, просто грустно покачала головой, словно избавляясь от неприятных воспоминаний, тем самым красноречивей тысячи слов описывая то, что она там увидела. Я вместе с остальными братьями и сестрами сидел, раскрыв рот, и со звездами в глазах слушал эту невероятную историю. Кто бы мог поверить, что у расы флеркинов такая долгая и впечатляющая история. Да и то, что флеркины и кошки, на самом деле очень близкие виды, если не один вид, было для меня настоящей новостью. Хотя было нетрудно догадаться, мы же буквально на одну морду. Интересно, а другие коты тоже такие умные, как флеркины или нет? Да и семейство кошачьих довольно обширно. Оно включает как диких кошек, так и тех же леопардов, пум, тигров и львов. Не думаю, что они будут сопоставимы с нами разумом, но возможно у них будет достаточно мозгов, чтобы я мог с ними контактировать. Это какой же тогда простор для фантазий будет, а шпионаж, да Фьюри ради такого может и второй глаз отдать. Подождите, а может быть, а какую силу получил Катиус Великий от Галактуса? Закономерно задал я вопрос. Просто сила пожирания звучит похоже на... А ты как думаешь? На мгновение гуся открыла пасть, ну не обычную, а нашу уникальную. Черт, так вот как флеркины стали другим видом. Оказывается, этот имбалостный навык нам подарил Галактус. Именно котенок. Видимо, прочитав понимание в моих глазах, кошка продолжила. А также я, а соответственно и вы, являемся прямыми потомками первого императора, Катиуса Флеркина Великого, а не какие-то простые коты, с гордо поднятой головой произнесла она. Я тоже стану императором, Ня, неожиданно воскликнул По, высоко подняв свою пухленькую моську. У Тимилота то какая, ошибаешься, ты станешь братом императора, мяу. Хотя зачем мне такой глупый брат, не менее высокомерно возразил Атлас и запрыгнул сзади на плечи По, тем самым придавливая его в землю, используя его как постамент для собственного выступления. Арк, разозлился По и рывком скинул брата со своей спины. Повернув голову, бурый котенок одарил своего соперника за место императора многообещающим злобным взглядом. Подкрепляя свои обещания действиями, он резко сорвался с места, желая схватить своего брата. «Хи-хи, Ада Великая, звучит прекрасно!» Мечтательно хихикала Ада, пока ее неугомонные братья схватились в поединке за нашими спинами. Остальные тоже не обратили особо внимания на это, уже привычные к их сворам. Это тяг круто. Со звездочками в глазах, что было непривычно для нашей милой Тихони, выкрикнула Хина, забавно шепелявя. Уважаемая матушка, а можете ли вы поподробнее рассказать о данных событиях? У меня очень и очень много вопросов. Задумчиво почесывая подбородок с очень алчным до знания взглядом, озвучила просьбу Перси. Ну, тут сразу видно, кто среди нас самая умная. Причем, если она сохранит тот же темп, то недели через 2-3 я не буду уверен, кто умнее она, или среднестатистический землянин. Смерив благосклонным взглядом нас и нашу искреннюю реакцию, гуся довольно муркнула. Было видно, что ей самой понравилось нам рассказывать эту историю нашего народа, а уж после похвалы так и вообще лучилось довольством. Еще бы два оболтуса меньше шумели на общем фоне, и было бы вообще замечательно. ТЦ, тихо. Ей было достаточно короткого шика, чтобы мы все резко замолчали и вернулись на свои места и с честными-причестными глазами смотрели на, как оказывается, ее имперское высочество. Черт, а ведь я оказывается тоже принц, кот имперских кровей, хе-хе. Не то, что эти ваши мейн-куны и бобтейлы, фу. Вот что значит порода. У нас, считай, сертификат от самого Галактуса есть. Правда, империя давно погибла и сейчас я живу на правах домашнего питомца, но по факту все так и есть. Я, несомненно, рада, что вы так амбициозны в своих планах и хотите познать новое, достичь невероятных вершин. Потому что от этого действительно зависит, сколько вы проживете и как. Экспрессивно воскликнула мама-кошка и, повернувшись к окну, в котором виднелось вечернее небо, ткнула в него лапкой. Мир за стенами нашего дома очень непростое место. Каждый второй, узнав все наше величие, могущество и силу, попытается нас уничтожить. Кошка явно завелась, вспоминая пережитые ей моменты из жизни. Мне даже сложно перечислить все попытки, когда меня пытались убить. Это случалось так часто, что я намучилась пожирать всякую безвкусную шваль, «Хе-хе-хе», злобно и пренебрежительно похихикала кошка, прищурившись и отведя свой взгляд в сторону, но было видно, как она горда собой. Впрочем, а почему нет, имея за собой кладбище полное недоброжелателей, я бы тоже не грустил. «Мама крутая», авторитетно покивал По. «Нет, она супер-пупер-рупер крутая. Атлас не был бы Атласом, если бы не возразил и не вынес на обозрение свое более авторитетное мнение». Переведя на нас взгляд, она вернула себе довольное выражение лица, показывая, что ей явно понравилась незамысловатая лесть. «Но вы не так сильны, как я в то время, вам еще предстоит стать сильными, а для этого нужно много развиваться. Что думаете самое важное в схватке?» Кошка не преминула похвастаться, а затем задала вопрос. «Сила Арер», первым воскликнул Бурый и тут же продемонстрировал свое тело. Он, наверное, хотел показать свои мышцы, но из-за шерсти со стороны казалось, что он как гопник набычился. Ловкость. Атлас тут же начал вращаться на месте, делая резкие прыжки из стороны в сторону. Хитрость. Прищурилась Ада, вызывающе виляя своим хвостом. Интеллект. Перси, наш маленький ученый, тоже не изменил себе. Няшность. Предложила свой вариант Хина и тут же смутилась под прицелом наших взглядов. Стушевавшись под всеобщим вниманием, она припала к земле и прикрыла глазки лапками, тем самым нечаянно демонстрируя, что ее ответ был по-своему достоин внимания. Милокта всплыла в мыслях, кажется, у всех нас, отчего мы несколько залюбовались, зависнув. И действительно, кто бы такую няшку обидел бы, да мы бы закопали полудурка, что посмел ее тронуть. Но придя в себя, мы быстро вернулись к предыдущей теме. Заметив, как наступила пауза и остальные обратили на меня внимание, видимо ожидая, что и мне есть что сказать, я решил не отмалчиваться, высказав свои мысли. Все одинаково важно, и скорость, и ловкость, и хитрость, и интеллект, и даже няшность. Мой ответ был более развернутым и всеобъемлющим. Что сказать, опытный взрослый, и не, мне ни капельки не стыдно. Это я как человек их старше, а как Флеркин я такой же карапуз, как и остальные. Нет, нет и еще раз нет. Но у нашей мамы, похоже, были свои мысли на этот счет. Важнее всего это боевой клич, а точнее наш рык. Чавось, конечно, все, что вы назвали, тоже необходимо развивать, но именно наше рычание, полное ярости, решимости и безумия, может запугать противника, перетянуть чашу весов в вашу сторону, а то и помочь выиграть битву без единого удара. Куда более развернуто постаралась объяснить она и, как ни странно, чем я больше ее слушал, тем больше мне казалось, что это имеет смысл. С давних времен даже у людей был свой аналог рыка или рычания, тот же боевой клич, который появился еще во время бытия приматами. Использовался он для разных целей и в различных вариациях. Иногда он был нужен, чтобы подбодрить товарищей перед боем и наслать страху на врага, а иногда, чтобы обратиться за поддержкой к высшим силам, а то и все сразу, но главное это действовало. Те, кто хоть раз сидели на переполненных болельщиками стадионах, поймут лишь малую долю создаваемого подобными криками влияния. Поэтому первое, что вам нужно научиться делать, так это рычать, и только потом мы с вами приступим к развитию других качеств. Объяснила она политику партии, а затем развернулась и направилась куда-то, жестом зазывая нас за собой. А лучше всего учиться этому перед волшебной и красивой стеной. Зеркалом, автоматически перевел я, и действительно, она привела нас к высокому, в полный человеческий рост, зеркалу, которое находилось в прихожей. Первым к зеркалу подошел По. Он не сразу заметил своего двойника, но стоило ему только повернуть голову к зеркалу, как он увидел неожиданно подкравшегося к нему врага. Котенок отреагировал молниеносно. «А-а-а!» – шокированно выкрикнул По, не изменяя себе, запутавшись в собственном хвосте, упал на задницу, но там же быстро извернувшись, он ощетинился в сторону врага. «Кси, глупец, ты еще смеешь мне угрожать?» Но увидев, как глупец лишь отзеркалил его действия, он еще сильнее разозлился и набычился, набросившись на свое отражение, лишь для того, чтобы в следующее мгновение впечатать свою толстую черепушку в стекло. Нокаут, не, шевелиться. Следующий прямо за ним Атлас, подошел к зеркалу под таким углом, что не увидел ни своего отражения, ни отражения По, но вместо этого он увидел появление еще одной мамы кошки. А-а-а, их стало две. Для бедного Белозадова наличие рядом с ним сразу двух кошек стало настоящим шоком. Кошка и одна за их выходки спомутузит не слабо, а теперь их две. Небось, подумал, что теперь будет получать по загривку в два раза больше. Ада и Перси, увидев странное поведение братьев, не убежали, а только ускорились, подгоняемые любопытством. Оказавшись перед зеркалом, обе кошечки моментально поразились, но в отличие от братьев не спешили бросаться в бой или паниковать. «У тебя такая гладкая и густая шерстка», — тут же сделала комплимент своему отражению Ада. «Как это?» Хаем начала спокойно и вдумчиво анализировать Перси, разглядывая в одно мгновение увеличившееся количество братьев и сестер. «Ну, это зеркало, хе-хе», — подойдя к ним, я решил объяснить, что за чудо. «Вообще странно, что они не заметили его за эти дни. Единственное объяснение этому то, что установлено оно в замысловатом месте, перед самым выходом, поэтому и неудивительно, что они его пропустили. Котятам попросту не была интересна до этого прихожая, и на самом деле это вы, а точнее ваши отражения. Понимая, что я общаюсь с маленькими еще детьми, попробовал объяснить по-простому, чувствуя, как за мной привычно скрылась Хина, которая тоже уже увидела свое отражение. «Они это мы?» – непонимающе спросила Перси. «Вы, но не вы». Я попытался снова объяснить, но уже начал жалеть, что влез, умный весь такой, тьфу. Как же я привык общаться с взрослыми, которым казавшееся невероятно сложным для детей физическое взаимодействие частиц света, фотонов, с поверхностью будет вполне понятным и простым объяснением. А еще это вызовет кучу вопросов. Как минимум Гуся решит, что я снова на ее авторитет посягаю. Мы не они, они не мы, но мы это они, а они это мы, запутался Атлас. Нет, отчаянно возразил я, понимая собственное бессилие перед их полной необразованностью. Я не он, но он я, они не они, а кто-то. Она не он, он не она, упад попытки понять это. Кажется, голова пошла кругом, отчего он стал смотреть на меня пустым взглядом. Тогда кто я? Бам! Дурень, не говори глупостей. От удара по затылку я больно впечатался в пол. Кошка и ее варварские методы обучения или драконовские, флеркинские. Неужели так поступают со всеми котятами, а не только с нами? Разве не ясно, что это все магия, а это артефакт, показывающий вас? Теперь понятно? Безапелляционно объяснила она, и мы тут же все закивали. А теперь встаньте напротив своих копий и сделайте как можно грозный вид. Выстроившись в ряд и рассматривая свои злобные-призлобные отражения, мы получили следующую команду. Теперь справа налево, по очереди рычите. Первым приготовился По, став на четыре лапы, он вздыбил свою шерсть и напряг хвост, а затем зарычал, ну почти. Мрур-мур-рар, мрур-рар. Его рычание было похоже на крик умирающего тюленя, и лишь иногда было слышно что-то похожее на настоящий рык. Остановившись и сконфуженно взглянув на кошку, он, видимо, ждал, что его отругают, но кошка удивила. Гуся довольно вильнула хвостом и благожелательно кивнула, похвалив котенка. «Хорошо, как для первого раза очень даже неплохо», — гордый от похвалы, Паш свою гордо нос задрал, за что сразу получил хвостом по лицу. «Я сказала для первого раза. Следующий. Мрур, мрур, рар». Атлс издал хоть кроткий, но тоже похожий на рычание звук. Ада, Перси и я тоже более или менее справились, но, как и у наших предшественников, рык был очень сильно загрязнен мурчанием. В оправдании скажу, что не думал, что у нас вообще хоть что-то получится. Как правило, коты не способны рычать, хотя и здесь есть объяснение, мы же флеркины. Тут наступила очередь нашей младшенькой, став перед своим отражением с нахмуренной моськой, она глубоко вдохнула воздух, готовясь как минимум издать рык, не уступающий нам. Мяу. Выпустив весь воздух из легких, она, как и ожидалось, просто мяукнула, но с такой силой, взяв такую высоту, что это превратилось в настоящую звуковую атаку. Мы в панике пытались прикрыть уши, но это слабо нам помогло. Легче стало только, когда она замолчала, прекратив внезапную пытку. Хина боязливо открыла свои глазки, чтобы оценить, как нам ее рычание, и увидела нас валявшихся на полу, прикрывающих наши чувствительные уши. Кошка, кстати, тоже не была исключением, валялась рядом, припав к полу. Но на этом все не закончилось. Треск, треск. Зеркало начало покрываться сеткой трещин, которые быстро разошлись по всей поверхности. Я уже думал, оно сейчас разобьется и осколки полетят на нас, но все обошлось. На какое-то время образовалась странная тишина, мы начали переглядываться между собой, и, видимо, Хина не выдержала этого, быстро убежала, скрываясь с наших глаз. Ну, не всем дано, Думаю, на сегодняшний день вы можете быть свободны. От лица Гуси, Мирхотеп Катиус, ММ, какие же талантливые у меня котятки. С удовольствием развалившись на диване, я наблюдала за игрой своих детенышей. Правда, шумные, особенно некоторые. Бросив взгляд на двух младших, как их питомец назвал, Пай Атлас, хи-хи. Пай правда был похож на того смешного пухлиша из невероятной истории о становлении Великого Война. Только в отличие черно-белого дурашки мой котенок не будет воином какой-то мертвой ящерицы, а станет великим воином империи. МРРР. Может, его тоже кормить теми белыми шариками и тренировать с длинными клыками? У моего питомца остались такие, после того, как он заказал нарезанную рыбку. Да, точно. Надо потренировать, а если сломает, то попрошу питомца еще заказать той рыбки. Мья, ну разве я не умница? Радуясь своему невероятному уму, я посмотрела на лежащих неподалеку котят. Заметив прижатую к бочку моего темного сыночка Хину, невольно скривилась. Мья, не ожидала, что у дочки проявится такой дар МРР. Но это же мои детеныши, они все у меня особенные. Особенно старшенький. Хи-хи, только вылупился, а сразу показал мелюзге, кто главный, прям как я, мья. Рассматривая своих котят, я довольно прикрыла глазки, думая, какой полезный у меня питомец. Не зря я его пожалела. Столько нервов на него извела, когда приучала его, но это того стоило. Благодаря его магическим артефактам у меня растут такие сильные детки. МРР, может мне еще парочку завести? Мья, в приятной неге размышлений промелькнула неожиданная мысль, заставившая меня с ужасом замереть, бросив взгляд на притихших котят. Нет, вспомнив, как мне тяжело только с этими шестью, я с ужасом потрясла головой, прогоняя страшные мысли. На моем бусте и патреоне всегда плюс 6 глав. Глава 10. Чашечка кофе с утра уже для многих стала чем-то вроде обязательного утреннего ритуала, что позволяет настроиться на предстоящий день и очистить голову от лишних мыслей. Директор одной сверхсекретной организации в этом плане мало чем отличался от обычных обывателей, непременно употребляя кружку горячего американо, перед тем, как нырнуть в работу с головой. Каждое утро, где бы он ни был и под какой личиной не скрывался, он выпьет чашечку горячего кофе. Как по часам, ровно в момент, когда солнце уже начинает освещать мир прекрасными оттенками утра, у него в руках появляется кружка с американо. Такой момент Фьюри больше всего любит проводить сидя и в одиночестве, чтобы хоть на минуту, но побыть в полной тишине, наслаждаясь восходом небесного светила. Вот и это утро не стало исключением, правда, так показалось только сначала. Слюп, погруженный в приятную тишину и поглощая напиток богов, он любовался прекрасной панорамой города, пока его чуткий слух не привлек протяжный звук, доносящийся из глубин пентхауса. Такой, словно что-то мягкое, вроде ковра, тащит по кафелю. Скосив взгляд в сторону коридора, из которого доносился столь неожиданный звук, Ник оказался свидетелем поистине неординарной сцены. Гуся, его домашние питомицы по совместительству очень опасная инопланетянка, с которой он живет уже целых 12 лет, невозмутимо тянула с помощью своих щупальцев за собой 6 разноцветных комочков мелоты, мирно дрыхнущих, несмотря на творящийся с ними беспредел. Они, по-видимому, отсутствию каких-либо признаков пробуждения, так и будут спать, не замечая, что их куда-то тащит. Проследив взглядом направление столь необычной процессии, Фьюри увидел, что Гуся тащит котят в ванную комнату. Так под безэмоциональным и ничего не выражающим взглядом ее хозяина и по совместительству владельца квартиры, кошка уверенно затащила в ванную свое потомство. После того, как они скрылись, с той стороны послышалось какое-то копошение и щелчок открываемой дверцы. Следующее, что услышал Николас, было звуками падения и последующего за этим шипения и возмущенного мяуканья, повторившимся 6 раз. Возмущенные голоса словно спрашивали, что за фигня, где мы? За этим наступило короткое время относительной тишины, если не считать тихое шебуршание, пока из ванной с громким завыванием и ужасом в глазах не вылетел черный котенок. Оказавшись в проходе, он стал быстро озираться по сторонам, стремительно ища, где бы спрятаться. Увидев единственного человека в поле зрения, Фьюри, его глаза расцвели огнем надежды. Котенок резко сорвался в его сторону, словно утопающий, увидевший шанс спастись. Но не тут-то было. Следом за беглецом из ванны вылетели длинные щупальца, что подобно змеям ринулись прямо на удирающего со всех лап котенка. Он не успел даже пробежать половину пути к своему спасению, как оказался схвачен подвижными придатками матери, что в это время выглянула из ванной комнаты. Сначала обвив его задние лапы, они стали продвигаться дальше, пытаясь усилить свой хват на маленьком тельце. Робкие попытки вырваться из захвата оказались тщетны. Котенку не оставалось ничего иного, кроме как в отчаянной попытке попытаться отсрочить неизбежное и воткнуть свои когти в пол. Глаза Найта горели стальной решительностью, показывая, что он готов бороться до конца. К сожалению, его вид не зря считается одним из самых опасных во вселенной. Материнский хват с каждой секундой только усиливался, и первым, кто показал в этом напряженном противостоянии свою слабость, неожиданно стал пол. Вышашух, понемногу, казавшийся до этого неподвижной струной, натянутой над полом, котенок стал смещаться в сторону матери, оставляя на дорогом, выложенном плиткой поле, глубокие следы от своих когтей. Мяу! В мяуканье котенка слышалась пробирающая до дрожи печаль, а в глазах малыша клубилось осознание неизбежного. Бам! Почти дотянув его до двери, щупальца буквально отодрали его от пола, правда, вместе с куском этого же пола. Поймав беглеца, гуся избавилась от лишнего улова и затащила брыкающегося в живых путах котенка в темную ванну. Стоит отметить, что пока отважный собрат предпринимал попытку побега, со стороны пыточной все это время слышались умоляющие мяуканья, шипение, рычание и звуки борьбы. Послышался глухой стук, а за ним щелчок закрывающегося механизма, отчего громкость котят понизилась. Затем раздались щелчки кнопок, знакомый поворот колесика. Не до конца понимая, что происходит, Ник внимательно смотрел в сторону темного зева ванны, ставшей в эти минуты неожиданно зловещим местом. Будучи приверженцем контроля, Фьюри хотелось получить ответы, не добившись разгадки происходящего. Спустя несколько мгновений из ванной комнаты неспешно выбежала кошка. Она в гордом одиночестве направилась назад к своей лёжке, досыпать положенное ей время. В то же время, за ее спиной раздался шум, характерный стиральной машинке и знаменующий раскручивание барабана. Послышались звуки тупых ударов в самом барабане, которые сопровождались странным шипением и отчаянным мяуканьем. Так продолжалось вплоть до того момента, пока в бак не начала поступать вода, вызывая еще большее копошение внутри стиральной машинки. И все это время, единственный свидетель сего действа так и продолжал сидеть с поднятой чашкой кофе, не зная, как поступить в данный момент. Он за свою жизнь успел увидеть многое, побывал в самых разных ситуациях, но нечто подобное с ним происходило впервые, из-за чего Фьюри почувствовал уже давно забытое чувство замешательства. И так всегда, когда думаешь, что тебя уже ничего не удивит, жизнь снова преподносит что-то новенькое. Сьюрп, да я да ты да мы тебя да так, очень зло и экспрессивно я начал ругаться на одну тварь блохастую, как только выбрался из этого дьявольского пыточного механизма, что в простонародье ошибочно называют стиральной машиной. Сама ты воняешь, ты, дрянная кошка, о, моя голова, как же все кружится, круть-верть, круть-верть. Рядом с развалившимся мной сидел на жопе отнюдь неровно по и что-то бормотал себе под нос, крутя своей мордочку в разные стороны. Мало того, у него еще и глаза разбегались в разные стороны. Жесть, а я говорил, что в режиме сушки лучше к барабану не прижиматься. Буэээ, наш брат Атлас тоже был далек от нормы и теперь сидел, блевал у себя в уголке. Я жива, мы живы. Ада, припав к выложенной в ванной плитке, принялась тереться об нее мордочкой. Смотрю, кто-то осознал древнюю пословицу. Когда что-то есть, не ценишь, а когда теряешь, жалеешь. В этом случае кошечка научилась ценить стабильную поверхность под ногами. А Перси и Хина просто разлеглись и с пустыми взглядами тупо смотрели в стену. А все почему? А потому что та нехорошая кошка коварно взяла и затащила нас, пока мы спали, в ванную комнату, где с безапелляционными словами, что мы воняем, забросила в стиральную машину, а затем безжалостно включила ее. Следующие минуты ужаса и постоянно вращающегося мира, полного воды вокруг, запомнится нам надолго. Дерг, дерг, настолько чистый, что скрипит. Так с ненормально подрагивающим глазом и хвостом, я начал высыхать и готовить план мести. Фуф-фуф, глубоко принюхавшись к нам, кошка удовлетворенно кивнула. Ну, вот теперь вы не воняете, а то, честно говоря, от вас уже начало нести смрадом. И пока она это говорила, на нее выразительно смотрел черный мохнатый клубок, в глубинах которого ярко горели маленькие озерца расплавленного золота. Это я, если кто-то не догадался. После купания моя шерстка стала дыбом, отчего я перестал походить на гордого члена семейства кошачьих, став живым мячиком. Аргх, словно покемон какой-то. Остальные мои собратья и сестры мало чем отличались от меня как по внешности, так и по взглядам. Да чего там, если даже Хина смотрела на мать года обиженным взглядом. А это ого какой показатель. Нет, темная ей обеспечена, это стопудово. А теперь приступим к тренировкам. Сегодня вы снова будете сражаться друг с другом. Покажите вашу ярость. Кошку явно не волновали наши полные обиды и злобы взгляды. Она либо не замечала, либо просто игнорировала данный факт, озвучивая нам ближайший распорядок дня. Мы же, шесть боевых клубочков-колобочков, перестали смотреть на нее и принялись упорно пытаться загладить вставшую дыбом шерстку. К нашему полному негодованию, она как назло не хотела возвращаться на место, постоянно топорщись. Арх, как же бесит. Успокойся, будь спокоен, внушал я себе, понимая, что кидаться сейчас на одну зазнавшуюся курицу не лучший вариант. Не желая зацикливаться на плохом, я стал размышлять о предстоящем лапомахательстве, а точнее о том, чего мы добились за прошедшее время. С памятного дня, когда мы только начали постигать философию четырехлапых ухохвостых воинов, прошло уже 3 недели, и в течение этих дней мы проходили жестокие тренировки. Бегали, скакали, мышцу качали, учились прятаться, правильно атаковать в лоб и из-за спины. Под пристальным вниманием матери кошки закалялись в холодильниках и микроволновках. Правда, Ник после этого еще долго жаловался на шерсть по всей кухне, которую он находил в самых неожиданных местах. Хух, как незаметно то время летит, подождите, а ведь сегодня же ровно как месяц прошел со дня нашего рождения. Юбилей оказывается. Сколько же всего произошло за этот месяц. Мы прошли и огонь, и воду, и пластмассовые трубы. Причем буквально, и относительно последнего лучше не спрашивайте, сам не знаю, откуда взял ту трубу и для чего, а самое главное, как он в нее залез, ведь она была явно меньше нашего толстячка. И пока я думал о неожиданном юбилее, два главных драчуна нашей хвостатой семейки вышли вперед и стали напротив друг друга. В отличие от первых наших поединков, они не приступили сразу к схватке, а лишь окинули друг друга вызывающими и пренебрежительными взглядами. Это было что-то типа соревнования, чья презрительная морда выведет соперника из себя. Кошка, как и мы, молча устроилась в сторонке в ожидании интересного зрелища. Может, кому-то это покажется фигня, но я скажу лишь, что вы никогда не устраивали домашние гладиаторские бои. Попробуйте, прикольная штука. Никто из нас их не торопил и не предупреждал, требуя не переходить каких-либо границ, как, например, в спортивных единоборствах, где запрещают атаковать определенные части тела или же убивать соперника. Никто даже не собирался объявлять начало поединка. Для чего? Мы же не жалкие человечки, устанавливающие правила, где нужно и не нужно. Ритуальный поединок флеркинов максимально первобытный, и заканчивается он лишь безоговорочной победой одной из сторон или когда мама-кошка решит, что достаточно насмотрелась и пора его прекратить. Причем второй вариант так-то будет самым нежелательным. В сражающихся просто полетит снаряд, представляющий собой какой-нибудь увесистый предмет, раскидывающий обоих бойцов в разные стороны, а затем корежа окружающую нас обстановку. Это может быть что угодно, будь то надкушенный кусок ракеты или череп какого-то огромного ящера. Да у матушки явно богатая коллекция припасена внутри желудка, но самое страшное то, что она не боится ею пользоваться. Атлас, мой давний враг, сегодня наконец-то все решится. Глаза превратились в узкие щелочки, а сам повеличественно поднялся на 2 задние лапы и выставил перед собой свои передние конечности, тем самым вставая в боевую стойку. Сегодня я докажу такому невежде, как ты, что мое кунг-фу сильнее твоего. Мой дурацкий братец, твое жалкое кунг-фу ничто перед моим ниндзюцу. Атлас тоже не отставал, поднявшись на 2 задние лапы и приготовившись к атаке. Хрум-хрум, мы же сбоку активно хрустели заранее заготовленным попкорном, а я еще внутренне довольно кивнул. Ох, и недаром я открыл этим непоседам мир боевых искусств с Брюсом Ли, Джитом Ли, Масуто Цуаяма, черепашками-ниндзя, Наруто и многими-многими другими интересными персонажами и фандомами. Таким образом, я нечаянно начал многовековую эру борьбы между кунг-фу и ниндзюцу среди котов. И это того стоило, мало того, что теперь они дают спокойно аниме посмотреть, так еще и обсудить их с ними можно. Узнай отчаяние, стиль бурого кота, мягкая лапка, муа, выкрикнул поиринулся на своего соперника. Коты-ниндзя не знают страха, техника белого кота, когти ветра, хая, Атлас, не отставав от брата, две тени, белая и бурая, устремились навстречу друг к другу. Встретившись на середине импровизированного ринга, они обменялись быстротечными атаками, тут же отскочив на свои места. Только в этот раз их внешность резко отличалась от той, что была в начале поединка. Атлас держался одной лапкой за живот, а попридержал правой лапкой левую, из которой начала понемногу капать кровь. «Как всегда, твои удары достойны, чтобы быть нанесенными моим вечным соперником», словно само собой разумеющееся кивнул бурый котенок. «Ты тоже ничего», с небольшим пренебрежением ответил Атлас, но, тем не менее, отдавая должное сопернику, а затем с вызовом добавил: «Но не думаешь же ты, что это все?» И тут же с хитрой улыбкой белый котенок ринулся вперед на своего более крупного противника. Техника белого кота – неуловимое мерцание. Он начал быстро перемещаться по полю боя, совершая зигзагообразные рывки вокруг соперника, то и дело, показывая ложные выпады, тем самым желая подловить брата. И у него были все шансы, ведь в скорости и ловкости с белым никто в нашей семейке не сравнится. Кроме кошки, но это само собой. Стиль бурого кота – стальная шерстка. Но и Ипоне был беззащитной куклой для битья. Недаром же он по ночам смотрит фильмы про кунг-фу, понимая, что ему не успеть за все сильнее раздражающим его братцем. Он съежился в клубок подобно черепахе или ежу, тем самым принимая свою коронную защитную стойку, которая позволяет максимально уменьшить возможный урон от чужих атак.